Глава 23. Соня. Как же вкусно мне спалось. Я давно не спала так сладко. Чувствую, что проснулась, но открывать глаза пока не хочу. Полежу еще немного и буду собираться на работу. Черт, работа! Где будильник? Подрываюсь, сажусь в кровати, хватаю телефон и... Боги! 11? Как 11? Как это возможно вообще? Черт, черт, черт, где Мирослав Сергеевич? Почему он меня не разбу... Стоп. Твою мать. Что вчера было? Падаю обратно на подушку и закрываю руками глаза. Господи, что мы натворили, мамочки мои? Касаюсь губ пальцами, искусанные опухли от поцелуев. Да и внизу все чувствительно. Боже. Ну, боже. Я ведь обещала себе еще с прошлого раза, что наши отношения должны быть строго рабочими, чтобы мы не переходили никаких рамок. А теперь что? Я у него живу, и вчера мы снова занимались сексом. Восхитительно. Нет, секс и правда был восхитительный, но... Мне крышу сорвало. Я просила его не останавливаться, даже не думая о том, что мы творим. Мне просто было очень-очень хорошо. Его слова, касания, поцелуй. Ой, мамочки, мне срочно нужно в душ, иначе я рискую сгореть прямо сейчас. И не разбудил он меня, видимо, потому что вчерашние слова о том, что я должна отдохнуть, были не шуткой. Отдохнула. А как я уснула вчера? Не помню. Помню, как кричала от оргазма в его руках. Потом легла на его плечо и, видимо, уснула. А он вернул меня в кровать, поднимая одеяло. Голая. Ну, конечно. Господи, как в глаза-то ему смотреть теперь? Это ужас какой-то. Нужно срочно искать квартиру и уматывать отсюда. В идеале бы еще и работу искать. Ну или на крайний случай попросить Мирослава Сергеевича поменять меня местами с админом с другой точки. Да хоть с Мариной. Та точно будет счастлива оказаться на моем месте. И в качестве администратора центрального сервиса, и в качестве невесты Мирослава, которую я при ней изображала не совсем уж талантливо. Потому что я правда не знаю, как после всего быть на одной территории, с ним постоянно и снова делать вид, что ничего не произошло. Ну, потому что ладно один раз. Там, правда, была случайность, мы оба были в отчаянии, как-то все. Ну, так сложилось. И в целом мы нормально сосуществовали с этим. А сейчас? Как сейчас-то? Когда от одних воспоминаний колени трясутся, когда я понимаю, что он вечером домой приедет, и... Надо уезжать. Точно. Уеду, сниму номер в гостинице или первую попавшуюся квартиру, объяснюсь с ним по телефону. Да, да и еще раз да. Потому что я просто сгорю со стыда, ну правда. Если бы хотя бы я не жила у него, пережила бы этот ужас, но сейчас не могу, это слишком для меня. Встаю, чувствую, как болят мышцы на ногах, и краснею снова, вспоминая, от чего конкретно они болят. Божечки, я сойду с ума от одних только воспоминаний, честное слово. Бегу в душ, осматриваясь по сторонам в коридоре. Почему-то мне кажется, что Мирослав дома и никуда не уехал. Но дома его, к счастью, не оказывается. Я спокойно забегаю в ванную и добрых полчаса стою под прохладными струями, стараясь остыть и остудить мысли. Ладно, что уж уже. Случилось и случилось. Жалеть не буду, потому что было слишком сладко для того, чтобы я стала жалеть. В конце концов, это здорово отбросило меня от проблем с квартирой и сожителями. Теперь все, о чем я могу думать, — это секс с начальником. Браво, Соня, премию тебе, работник месяца. Пережить-то я переживу, но вот сбежать точно надо. Надо и, если честно, хочется, потому что я просто не представляю, как вести себя, когда Мирослав вернется с работы. Что говорить? «Добрый вечер, Мирослав Сергеевич. Не тяжело ли вам было меня нести на второй этаж в спальню?» Ужас. У меня даже руки подрагивают от этой неловкости, которая повиснет, когда он придет. Поэтому план действий очевиден. Надо бежать. В конце концов, во всех фильмах женщины сбегают на утро от мужчин после секса. Чем я хуже? Да, там обычно незнакомцы, а у нас другая ситуация, но все равно уже. Поэтому я запихиваю самые необходимые вещи в чемодан, когда возвращаюсь из душа. Все чисто физически не утащу. Мирослав Сергеевич буквально перевез сюда мою комнату. Сушу волосы, наношу немного макияжа, чтобы не пугать людей своим внешним видом, и ухожу, напоследок обводя грустным взглядом дом, в который я за такой короткий срок успела влюбиться. Он замечательный, правда. Сделано все очень со вкусом и по уму. Тут комфортно, хотя обычно в чужом жилище я чувствую дискомфорт, а тут и спать восхитительно, и молча сидеть в тишине. Когда-нибудь и я буду жить в таком доме. Когда-нибудь. Выхожу на улицу, понимая, что ключей от двери у меня нет, и я не смогу запереть дом. С другой стороны, сюда никто не войдет. Тут огромный забор и охранник Мишка, который не пустит никого чужого. Что ж, пора. Выхожу. Мишка сразу бежит ко мне. Присаживаюсь на корточки, раскрываю руки и зарываюсь пальцами в густую шерсть, позволяя ему нежничать. И Миша у него замечательный. Я влюблена по самые уши. Да и сам Мирослав, чего уж там, прекрасный мужчина. Нет смысла скрывать этого. Столько хорошего, сколько он сделал для меня, не делал еще никто. Мишенька, ты мой сладкий. Целую пса в нос, а он тут же падает на спину, прося почесать ему пузико. Ну, конечно, привык к моей доброте. Но я не могу отказать. Хороший мальчик, хороший. Приговариваю, поглаживаю. Я буду очень-очень по тебе скучать. Говорю ему, а он словно понимает. Вскакивает на ноги и склоняет голову на бок, глядя мне в глаза. Не смотри так, я плакать сейчас буду. И слезы правда собираются под веками. Ну, приехали. Мне надо уходить, Мишка. К сожалению, так случилось. Делюсь с ним мыслями, словно он способен меня поддержать. Хотя он может выслушать, это уже лучшая поддержка. Не обижайся, так будет лучше для всех, правда. Мы с твоим папкой не ломали дров, и пока они не вспыхнули, нужно все это прекратить. Ладно? Он смотрит, смотрит, а потом резко вскакивает, делает пару шагов назад и начинает лаять. Громко, что даже пугает. «Мишка, ты чего?» Беру чемодан и подхожу к нему, но он пятится назад, не разрешая себя трогать. Вот это номер. «Миша!» А пес не слышит. Он делает рывок ко мне, выбивает чемодан из рук и снова лает, не пропуская вперед. «Что за новости еще? Они с хозяином его сговорились меня с ума свести, да?» «Миша, я пойду!» Поднимаю чемодан, иду дальше, но Миша не шутит. Он начинает лаять и злиться, и до меня доходит. Он не отпускает меня. Он понимает, что я хочу уйти насовсем, и не отпускает меня. Господи, ну что мне делать-то со всем этим? Идти напролом я просто боюсь. Он, конечно, ничего мне не сделает, я умом понимаю, но страшно. Этот медведь в 3 раза больше меня. Как не бояться-то, когда он тут характер показывает, а? Пытаюсь еще пару раз уйти, но каждый из попыток заканчивается провалом. И как итог, я сижу прямо на газоне и реву, как дурочка, Мишке в шею, крепко его обнимая. Потому что, когда я убираю чемодан в прихожую и выхожу к нему обниматься, он с радостью летит ко мне в руки. А мне так странно. Я не понимаю свои чувства. Я хотела сбежать от ответственности, а в итоге и шага не смогла из этого дома сделать. И как дальше-то? Что делать вообще теперь? Взять себя в руки желательно бы, конечно. Но почему-то в последнее время это слишком сложно дается. Поэтому обнимаюсь еще немного с Мишей, высказываю ему за то, какой он засранец, и возвращаюсь в дом, чтобы приготовить ужин. Надо же мужчину с работы встречать в конце концов.